Налево за холмом был виден небольшой лесок. Через минуту-другую Фанфан укрылся в нем. Там текла река, через которую был переброшен деревянный мостик. «Слава богу, это мое единственное спасение», — подумал он, тут же сделав первое, что пришло в голову, прыгнув под мост и повиснув там, зацепившись руками и ногами под настилом. Оставаться решил так долго, насколько хватит сил. И несколько минут провел в смертельном напряжении. Над ним раздался топот преследователей. Те спорили, ругались, расхаживали взад и вперед. Тюльпану сквозь щели в настиле были неясно видны их ноги. «Если кому из них взбредет в голову сойти на берег осмотреться, мне конец», — подумал Фанфан. Он знал, и это его совсем не вдохновляло, что эти бедняки не выдадут его полиции, поскольку жаждут заполучить его деньги, и что они, обобрав его, сами потом передерутся, но только после того, как избавятся от него».